Глава 9. О том, как некий пьяница вообразил себя спасителем республики. За 15 дней до мартовских календ, 15 февраля, в 680 году от основания Рима, почти через 4 года после похорон Луция и Корнелия Суллы, квириты праздновали Луперкалии. Этот праздник был установлен Ромулом и Ремом в честь основания Рима, а также в честь их кормилицы Луперки и бога Пана, оплодотворителя полей, а кроме того, в память чудесного детства Ромула и Рема. Луперкалием называлась пещера или грот, находившийся в роще, посвященном богу Пану и украшавший тот склон Палатинского холма, который был обращен в сторону римского форума, точнее, находился между Новой улицей и священным Палатинским скатом напротив руминальной смоковницы. Эти пастушеские празднества восходят, как считали тогда, да и теперь многие историки так считают, еще ко временам существования Аркадии, когда аркадийцы переселились в эти края и жили здесь под властью Эвандра, они устраивали в этом месте празднество в честь бога Пана, наподобие тех игр, какие происходили на горе Ликии в Аркадии. Ну, как бы то ни было, происхождение этих игр не вполне достоверно известно. Несомненно только, что эти празднества устраивались всегда и не считались устаревшими даже в последние годы республики. Цезарь-диктатор издал специальный декрет о праздновании Луперкалий. Руминальная смоковница, стоявшая перед Луперкалием, была священным древом богов, потому что, по преданию, волчица вскормила Ромула и Рема именно под смоковницей, росшей как раз в этом месте. Поэтому смоковница стала называться руминальной, то есть смоковницей-кормилицей. Когда первая смоковница отжила свой век, ее заменили другой, посаженные жрецами с торжественными обрядами, и всякий раз, когда дерево, одряхлев, погибало, его заменяли с той же торжественностью другим. Среди римлян было распространено поверье, что пока смоковница-кормилица зеленеет, Рим будет процветать. Итак, Луперкалии приходились на 15 февраля, и в 680 году праздновались, согласно традиции, со всей предписанной ею торжественностью. Рано утром в луперкальный грот собрались луперки, жрецы, выбранные среди наиболее выдающихся юношей патрицианских родов. Они ожидали начала жертвоприношения. Среди луперков можно было увидеть Луция Домиция, Агенобарба, красивого белокурого юношу 21 года, который в 700 году римской эры стал консулом, Луция Корнелия Лентула, Квинта Фурия Калина, обоим было по 24 года, впоследствии они также стали консулами, первый в 705 году, второй в 706 году, Вибия Панса, которому в это время едва исполнилось 25 лет, в 710 году вместе с Атилием Гирцием он был избран консулом. Вибий Панса сражался под Мутиной против Марка Антония, но ему не довелось увидеть победу своих легионов, так как он пал вместе со своим сотоварищем Гирцием на поле брани. Примечание. Гай Вибий Панса служил под начальством Цезаря в Галлии в 51 году до нашей эры народный трибун. После смерти Цезаря в союзе с Цицероном выступал против Антония и в 43 году был смертельно ранен в сражении при Мутине Модене. Атилий Гирций, приверженец Цезаря, был консулом в 43 году до нашей эры вместе с Гаем Вибием Пансой, выступал против Антония, был убит под Моденой в 43 году до нашей эры. В то время как молодые патриции, принадлежащие к коллегии луперков, стояли в луперкальной пещере в жреческих одеяниях, туда явилась целая толпа патрицианской молодежи. Они привели с собой Марка Клавдия Марцелла и Сервия Сульпиция Руфа. Юношей 21 года, отцы их были консулами, впоследствии и сыновья стали консулами. Оба пришли в белых тогах и в венках из плюща, потому что им предстояло выполнять важную роль в предстоящих жертвоприношениях. Как только собралась вся эта молодежь, виктимарии взяли ножи и предали закланию 12 козлов и столько же щенят. Затем один из луперков принял из рук другого приготовленный меч и, обмакнув в жертвенную кровь, дотронулся до лба Клавдия Марцелла и Сульпиция Руфа. Другие луперки стали вытирать пятна крови, оставшиеся на лбу двух молодых патрициев, намоченной в молоке шерстью. Как только кровь была удалена, Марцелл и Руф, согласно обычаю, разразились громким хохотом. Эта церемония, по традиции, символизировала очищение пастухов. Вслед за этим в особом отделении пещеры был совершен обряд омовения, а затем луперки вместе с очистившимися юношами и их друзьями сели за стол, где их ожидали вкусные яства и самые лучшие вина. Пока жрецы-луперки пировали, пещера стала наполняться народом. В роще, посвященной Пану, где находилась пещера, на дороге к священному склону Палатинского холма и на всех прилегающих улицах толпился народ. Особенно много было тут женщин, и среди них немало патрицианок, как замужних, так и девушек, явившихся в сопровождении рабов, слуг и гладиаторов, принадлежащих их семьям. Чего ожидала вся эта толпа? Стало ясно, как только веселые и хмельные луперки вышли из-за стола. Они надели поверх туник широкие полосы из шкур жертвенных животных, взяли в руки ремни и плети, сделанные из тех же шкур, шумной толпой выбежали из грота и, промчавшись по улицам, принялись хлестать плетью всех, кто попадался им на пути. Так как девушки верили, что удары плети, освященные богами, помогут им выйти замуж, а бездетные замужние женщины были проникнуты верой в оплодотворяющую силу этих плетей, то по всем улицам навстречу луперкам бежали матроны и девушки, сами подставляя под удары свои руки. Царило буйное веселье. Толпа встречала луперков криками и веселыми возгласами, и так как они пробежали по всем главным улицам Рима, часть молодых жрецов направилась к цирку, оттуда по улице храма Белланы на Триумфальную улицу, затем, свернув направо, они понеслись по предместью Януса, еще раз свернули направо и двинулись по улице Флументаль к Тиборскому острову. Другая часть луперков прошла по новой улице и по улице Табернола и повернула по Африканскому переулку к Эквилинским воротам. Здесь луперков ждали присланные их семьями запряженные четверкой лошадей колесницы, раззолоченные или украшенные бронзовой чеканкой. Молодые жрецы садились в эти колесницы и в сопровождении многочисленной свиты из римских граждан, также ехавших на лошадях, направлялись по дороге, ведущей к Тиволи за несколько миль от города, в Альбунейскую рощу, в то место, где и до сих пор бьет знаменитый серный источник. Ежегодно в день праздника Луперкалиев после жертвоприношения совершались поездки в эту рощу, где по преданию обитали фавны, потомки фавна, мифического царя Латия. В уединенных уголках зеленой чащи луперки якобы вещали священные прорицания. Другая группа луперков направилась, как мы уже говорили, к Тиборскому острову. Пройдя до половины улицы Флументаль, шествие свернуло налево и по короткому Тиборскому переулку быстро добралось до деревянного моста. 11 лет спустя, то есть в 691 году, по декрету Сената, тут был заложен каменный мост, названный в честь Фабриция, куратора дорог, его именем. На Тиборском острове, в то время еще малонаселенном, находилось три известных памятника – храм Эскулапия, храм Юпитера и храм Фавна. Храм Эскулапия, самый большой и самый великолепный из них, воздвигли в 462 году римской эры по случаю ужасной эпидемии чумы, унесшей тысячи жертв. Это произошло во время консульства Квинта Фабия Гургита и Юлия Брута Сцевы. Из Рима направили послов в Эпидавр, греческий город, посвященный культу Асклепия, бога медицины. Когда римские послы находились в храме бога-целителя, к ним подползла одна из живших в храме священных змей, прирученная безвредная змейка желто-коричневой окраски. Послы приняли ее появление за божественное знамение. Змея, посвященная богу врачевания, по своей доброй воле приблизилась к ним. Они отправились к своим кораблям, а следом за ними поползла и змея. Ее взяли на корабль и привезли в Остию. Здесь корабль вошел в устье Тибра и поплыл вверх по течению. Когда он достиг тройных ворот, змея вдруг выползла и, бросившись судно в реку, скрылась на Тиборском острове. Авгуры истолковали этот каприз змеи как волю бога Эскулапия, пожелавшего, чтобы в этом месте ему был воздвигнут храм, что и было сделано. В 552 году от основания Рима по обету претора Фурия Пурпуриона рядом с большим храмом Эскулапия был построен другой храм, меньших размеров, но не уступавший ему в роскоши — храм Юпитера. А в 558 году, то есть 6 лет спустя, народные эдилы Гней Домиций Агенобарб и Гай Скребионий Курион наложили денежные взыскания на 3 крупных торговцев скотом и на эти деньги построили рядом с храмом Эскулапия, почти напротив храма Юпитера, 3-й храм в честь бога Фавна. Итак, на маленьком Тиборском острове было 3 храма, а это с очевидностью доказывает, что еще до сооружения каменных мостов Фабриция и Цестия сообщение между городом и островом поддерживалось не только при помощи лодок и паромов, но и через деревянные мосты, подобные Сублицийскому мосту, построенному на сваях. Пройдя по деревянному мосту, Луперки и сопровождавшая их толпа вступили на остров, чтобы принести здесь жертву богу Фавну, который был, согласно мифам, связан родственными узами с богом Паном. Завершился же праздник новым пиршеством, уже подготовленным в харчевне, открытой рядом с храмом Эскулапия и известной своей прекрасной кухней и тонкими винами. Не менее весело, чем луперки, решили закончить свой день и те, что вышли через Эсквилинские ворота и отправились посетить Фавна в его гротах и рощах близ серного источника. Как в древних, так и в современных религиях таинственные обряды культа служили предлогом для веселого и более или менее непристойного времяпрепровождения, и совершались эти обряды хитрецами, пользовавшимися легковерием толпы. Луперки из тщеславия устраивали празднества на свой счет, жреческие обязанности считались весьма почетными, и, кроме того, веселым жрецам доставляло немалое удовольствие без стеснения хлестать своей плетью красивых девушек и пленительных матрон и получать за это в награду нежные улыбки и любезные слова. У храма Фавна, прислонившись к одной из колонн портика, стоял человек лет 25, равнодушно наблюдая за движением толпы и беготней луперков. Он был высок ростом, прекрасно сложен и, несомненно, обладал большой физической силой. В нем все было красиво, крепкая, словно своянная скульптуром шея, гордая посадка головы, благородная осанка, завитые и надушенные волосы, блестящие, как черное дерево, оттеняли белизну высокого и широкого лба и глаза, выразительные, проницательные и властные глаза очень красивого разреза. Взгляд этих улыбающихся, полных благожелательности глаз привлекал сердца и покорял всех железной волей этого человека, которая временами сквозила в его огненном взоре, в морщине, перерезавшей лоб, в густых и черных, почти сросшихся бровях. Нос был прямой, четко и красиво очерченный, рот скорее маленький, в складке довольно толстых, оттопыренных губ запечатлелись две страсти — властолюбие и чувственность. Едва заметный оливковый оттенок матовой белизны лица придавал еще больше привлекательности этому высокому и величественному, сильному и красивому человеку. Это был Гай Юлий Цезарь. Примечание. Гай Юлий Цезарь родился в 100 году до нашей эры. Занимал последовательно ряд должностей. В 68 году квестор в Испании, в 65 году эдил, в 63 году верховный жрец, в 62 году претор, в 61 году пропретор в Испании. В 60 году заключил союз с Помпеем и Красом, первый триумвират, и в 59 году достиг консульства. Получил по окончании консульства в управлении Цизальпийскую Галлию с Иллирией. На исходе наместничества Цезаря около 50 года до нашей эры сенат, подчинившийся влиянию Помпея, приказал Цезарю оставить провинцию и распустить войско. В ответ на это Цезарь в 49 году до нашей эры перешел реку Рубикон, быстро овладел Италией, в 48 году разбил помпеянцев при Фарсале в Фессалии и отправился в Египет. Преследуя Помпея, окончательно помпеянцы были разбиты им при Тапсе в Африке, 46 год, и затем при Мунде в Испании, 45 год. Возвратившись в Рим, Цезарь получил пожизненное диктаторство и цензорство. Был избран 15 марта 44 года консулом на 10 лет, убит в Риме заговорщиками-сенаторами. Цезарь был замечательным писателем Древнего Рима. Его литературная деятельность чрезвычайно разнообразна. Он издавал произнесенные им речи, сочинял стихотворения, писал исследования в области грамматики и астрономии, собирал изречения разных лиц и обнародовал политические памфлеты против своих противников. До нас дошел самый важный труд Цезаря — «Записки о Гальской войне» и «Записки о Гражданской войне». В записках о Гальской войне Цезарь изложил в 7 книгах события первых 7 лет войны в Галлии. Описание 8 и 9 годов этой войны, содержавшееся в 8 книге записок, было сделано уже после смерти Цезаря и принадлежит его легату и другу Гирцию. Записки о Гражданской войне, дошедшие до нас в 3 книгах, не были доведены Цезарем до конца. Он был одет с непревзойденным аттическим изяществом, поверх туники из белой льняной ткани, отороченной пурпуром и перехваченной в талии пурпуровым шерстяным шнуром, была наброшена тоже белая тога из тончайшей шерсти, отделанная широкой голубой каймой. Обдуманная гармония ниспадающих складок туники и тоги выгодно выделяла прекрасную фигуру этого необыкновенного красивого человека. Юлию Цезарю к тому времени исполнилось 26 лет. Он родился 12 июля 654 года. Он уже пользовался в Риме безграничной популярностью благодаря своей образованности, красноречию, приветливости, храбрости, энергии и изысканным вкусам. Гай Юлий Цезарь, приходившийся со стороны своей тетки Юлии племянником Гаю Марию, по своим связям, дружбе и личным симпатиям был марианцем, В 18 лет он женился на Корнелии, дочери Луция Корнелия Цинны, который 4 раза избирался консулом и тоже был ярым сторонником победителей тевтонов и кимвров. Как только Сулла, уничтожив своих врагов, стал диктатором, он приказал убить 2 членов семьи Юлиев, расположенных к Марию, и потребовал от молодого Гая Юлия Цезаря, чтобы тот отверг свою жену Корнелию. Цезарь, однако, проявил непреклонную твердость характера и не захотел подчиниться. За это он был присужден Суллой к смертной казни. И только заступничество некоторых влиятельных сторонников Суллы и коллегии весталок спасло его от гибели в числе многих жертв проскрипций. Но все же Цезарь не чувствовал себя в Риме в безопасности, пока там властвовал человек, который в ответ на просьбы многих о даровании Цезарю жизни сказал: «Вы ничего не понимаете, а я предвижу, что этот юный Юлий стоит многих мариев». Цезарь удалился в Сабинскую область, там он скрывался в горах Латия и Тибертина до тех пор, пока не умер Сулла. Вернувшись в Рим, он тотчас же отправился в поход под начальством претора Минуция Терма и участвовал в осаде Митилен. Он отличался большой храбростью, лучше всех владел оружием, и про него говорили: храбрость у него больше, чем это допускает человеческая природа и воображение. Действительно, не раз он проявлял исключительную отвагу. Однажды, рискуя своей жизнью, спас в бою жизнь одного солдата, за это ему был пожалован гражданский венок. Затем Цезарь отправился в Вифинию к царю Никомеду, с которым через короткое время у него завязалась тесная дружба. Об этом пошли разные сплетни. В сатирах того времени Цезаря прозвали «царицей Вифинии». Когда Публию Сервилию Ватию было поручено выступить во главе римского войска против пиратов Киликии, которые избрали центром своих действий город Исавр, Цезарь отправился вместе с ним и, участвуя во многих сражениях, показал себя доблестным воином. Примечание. Пираты Киликии. Со времени войны с Митридатом на Средиземном море усилилось пиратство. Опорой его были приморские города Киликии и острова Крита. В 67 году народный трибун Авл Габиний внес закон, предлагавший энергичные меры борьбы с пиратами. На основании этого закона Гней Помпей получил чрезвычайные полномочия. Море было разделено на 30 округов. Во главе каждого поставлен начальник с определенным количеством военных кораблей, которые захватывали пиратские суда или же загоняли их в специально устроенные засады. Пираты были загнаны в Киликию, многие из них сдались, другие же были перебиты и захвачены в плен. Неприступные крепости в Киликии были разрушены. Однако во время последующих гражданских войн пираты опять возобновили свои набеги, и только Август окончательно очистил море от них. По окончании похода он направился в Грецию, намереваясь слушать там знаменитых философов и посещать школы самых известных ораторов. Но близ Ясайского залива и Формокусы, одного из Спаратских островов архипелага, корабль, на котором плыл Юлий Цезарь со своими слугами, был захвачен пиратами, и все они стали пленниками морских разбойников. Цезарь здесь проявил не только необычайное мужество, но и врожденную способность повелевать, которая впоследствии дала ему власть над миром. На вопрос Цезаря, какой выкуп требует за него, пираты назвали большую сумму — 20 талантов. На это последовал высокомерный ответ: «Я стою дороже, и вам уплатят за меня 50 талантов». И тут же Цезарь добавил, что лишь только ему возвратят свободу, он отправится в погоню за разбойниками, захватит их и велит распять. Этот смелый ответ, достойный гордых сыновей Рима, свидетельствовал о стойком характере и сознании собственного достоинства. Цезарь не сомневался, что человеку из рода Юлиев поверят на слово, и он быстро достанет даже такую значительную сумму. Он отправил своих слуг в Эфес и Самос и другие ближние города, чтобы собрать там 50 талантов. Деньги были вскоре присланы ему, и он вручил пиратам выкуп. Но лишь только пленника отпустили на свободу, он снарядил в соседних портах несколько трирем и отправился в погоню за пиратами, напал на них, разбил, взял в плен и передал претору с тем, чтобы тот их распял. Примечание. Трирема — судно с тремя рядами весел. Узнав, что вместо казни претор намерен продать пиратов в рабство, Цезарь самовольно приказал их всех распять, объявив, что за свой поступок он готов отвечать перед Сенатом и римским народом. Все это доставило Юлию Цезарю широкую популярность, которая возросла еще больше, когда он открыто и смело выступил против Гнея Корнелия Долабеллы, сторонника Суллы, обвиняя его в преступных действиях при управлении вверенной ему провинцией Македонии. Он поддержал свое обвинение с твердостью и с таким красноречием, что даже красноречивейшему Цицерону с трудом удалось добиться оправдания Долабеллы. Да и то, опираясь на огромные богатства своего подзащитного, его влияния и связи. Цезарь, славившийся как самый изысканный щеголь, самый ловкий, искусный фехтовальщик и гимнаст, как неизменный победитель на ристалищах в цирке, снискал большую популярность в Риме и даже во время своего отсутствия пользовался всеобщей симпатией. Поэтому неудивительно, что в начале 680 года, после смерти Аврелия Котты, одного из членов коллегии понтификов, Цезарь был возведен в этот высокий сан. Таков был человек, который стоял у входа в храм Фавна и смотрел на толпу, двигавшуюся взад и вперед по острову перед храмами бога медицины и Фавна. «Привет Гаю Юлию Цезарю понтифику!» — воскликнул, проходя мимо него, Тит Лукреций Кар. «Приветствую тебя, Кар», — ответил Цезарь, пожимая руку будущего творца поэмы о природе вещей. Вместе с Лукрецием шли, собираясь повеселиться, молодые патриции, и каждый из них обратился к будущему покорителю Галлии с ласковым приветственным словом. «Честь и хвала божественному Юлию», — сказал низко кланяясь и припадая к руке мим Метробий, выйдя из храма Эскулапия в обществе других комедиантов и акробатов. — А, Метробий! — воскликнул с иронической улыбкой Юлий Цезарь. — Ты, я вижу, не теряешь зря времени, не так ли? Не пропускаешь ни одного праздника, ни одного даже самого ничтожного повода повеселиться. Уж что поделаешь, божественный Юлий, будем наслаждаться жизнью, дарованной нам богами. Ведь Эпикур предупреждает нас, знаю, прервал его Цезарь, избавляя актера от труда приводить цитату. И через минуту, почесав голову мизинцем левой руки, чтобы не испортить прическу, он указательным пальцем правой поманил к себе Метробия. «Послушай», — произнес он. Метробий тотчас покинул своих товарищей по искусству и торопливо подошел к Цезарю. Один из мимов крикнул ему вдогонку: «Мы будем ждать тебя в харчевне Эскулапия». «Сейчас приду», — ответил Метробий и, приблизившись к Цезарю, вкрадчиво, с медоточивой улыбкой произнес: «Очевидно, какой-то бог покровительствует мне сегодня, раз он предоставляет мне случай оказать тебе услугу, божественный Гай, украшение рода Юлиев». Цезарь улыбнулся своей обычной, чуть презрительной улыбкой и ответил: «Услуга, о которой я хочу просить тебя, добрейший Метробий, невелика. Ты ведь бываешь в доме Гнея Юлия Норбана?» «Еще бы!» — с хвастливой фамильярностью воскликнул Метробий. «Милейший Норбан расположен ко мне. Очень расположен. И с давних пор, еще когда жив был мой знаменитый друг бессмертный Луций Корнелий Сулла. На лице Цезаря промелькнула еле заметная гримаса отвращения, но он тут же ответил с притворным добродушием. «Ну так вот, знаешь ли...» На миг он задумался, а затем сказал... «Приходи ко мне сегодня вечером на ужин, Митробий. На досуге я расскажу тебе, в чем дело». «Какое счастье! Какая честь! Как я признателен тебе, о добросердечнейший Юлий!» «Ну, довольно, довольно благодарностей. Иди, тебя ждут приятели. Вечером увидимся». И величественным жестом Цезарь простился с Митробием. Актер, рассыпаясь в благодарностях и низких поклонах, отошел и направился в близлежащую харчевню Эскулапия. В приветственном жесте, исполненном важности и достоинства, в пренебрежительном тоне, которым говорил Цезарь с Митробием, сказался властный его характер. Так как человек, к которому он обратился, отличался низкой угодливостью, а Цезарь славился своими победами над женскими сердцами, то вполне возможно было, что сведения, которые он хотел получить от Митробия, касались каких-нибудь любовных дел.